Третью книгу начинает жалостливое описание Людвига Берна, каким он был в Париже осенью 1831 года. Те же лучи июльского солнца, которые на предыдущих страницах осчастливили поэта Гейна, упомянуты здесь уже в ином тоне, они, к сожалению, проникли и в мозг Берна. В его глазах горели подозрительные искры. Звучит лихорадочно возбужденная речь провозвестника кровавых переворотов. Гейна цитирует Берна. «К черту всех мягкосердечных хирургов! Их половинчатость! Марат совершенно прав! Человечеству надо сделать кровопускание! Если бы ему дали те 300 тысяч голов, которые он требовал, то не погибли бы миллионы лучших людей, и мир был бы навсегда излечен от старого недуга». Гейна комментирует. Берн был выразителем современных страстей, и его сочинения должны рассматриваться не как произведение одного человека, а как документ нашего политического периода бури и натиска. Книгу завершает рассказ о незадачливых выступлениях немецких республиканцев, которыми Берн безрассудно восхищался. В четвертой книге уже с открытой неприязнью говорится о том Берне, который, превратившись в вождя немецких радикалов, все больше походил на Робеспьера. В чертах лица затаенное недоверие, в сердце кровожадная сентиментальность, в голове трезвая рассудочность. Но только к его услугам не было гильотины, им приходилось прибегать к помощи слов и всего лишь клеветать. Но и этот упрек в большой мере касается всей породы в целом. Ибо странное дело, якобинцы, подобные иезуитам, пользовались ложью как дозволенным оружием, быть может, от того, что и тем, и другим цели их казались самыми высокими, а одни боролись за дело Божье, другие за дело человеческое. Но не руководила ли Людвигом Берне порою и тайная зависть? Ведь он был человеком. И, будучи уверен, что он исключительно в интересах республики, разрушает доброе имя инакомыслящего, даже, может быть, ставя себе в заслугу принесение такой жертвы, он бессознательно удовлетворял и скрытые вожделения своей злой натуры, как некогда доблестной памяти Максимилиан Робеспьер. И по отношению ко мне покойный руководился именно такими личными чувствами. И все его нападки были, в конце концов, не что иное, как мелкая зависть, которую маленький барабанщик испытывает к большому тамбур-мажору. За этим идут нападки на мадам Воль. Многословно смакуются сплетни о тройственном союзе Берны с мадам Воль и ее мужем. Упоминания о неких водящихся в Индии рогатых ослах звучат столь же пошло, как и патетические возгласы об осквернении брака, о безнравственности. И только после всех злых и презрительных слов о Берне, о его друзьях, внезапно возникает авторское объяснение, зачем написана книга. Я никогда не был другом Берна и никогда не был его врагом. При его жизни я ведь не написал против него ни единой строки. Я никогда не думал о нем, я игнорировал его совершенно, и это сердило его свыше всякой меры. Так как в характеристике этого человека я исхожу из собственных взглядов, то на памятник, который я ставлю ему, пожалуй, следовало бы смотреть, как на портретное изображение во весь рост. А ему подобает такой памятник. Ему, великому борцу, который так отважно боролся на арене наших политических игр и стяжал себе, если не лавры, то уж, конечно, дубовый венок. Он ведь не был ни гений, ни герой, он не был олимпийский бог, он был человек, гражданин земли, он был хороший писатель и великий патриот. Хотя Берна был его врагом, но Гейна не хотел стать врагом Берна, он хотел только воздать ему должное, старался объективно писать о нем, о тех чертах, которые были свойствами целой породы, олицетворенной в Робеспьере, но при этом одобрял мужественный патриотизм Берна, его дарование публициста и все, что считал его личными особенностями. Да, этот человек был великий патриот, пожалуй, величайший, всосавший с молоком мачехи Германии и самую жгучую жизнь, и самую горькую смерть. В душе его ликовала и исходила кровью трогательная любовь к родине, стыдливая по своей природе, как всякая любовь, любившая прикрываться ворчливой бранью и придирчивым дюзжанием, но тем сильнее рвавшаяся наружу в минуту увлечения. И в том же абзаце почти неприметно возникает иронический контрапункт. Ода плавно переходит в раёшник. Когда с Германией случались разные глупости, грозившие дурными последствиями, когда у нее не хватало решимости принять целебное лекарство, дать снять себе бельмо или принести какую-нибудь другую маленькую операцию. Людвиг Бёрне шумел и ругался, топал ногами и кричал, но когда, наконец, предвиденное несчастье случилось, когда Германию начинали топтать ногами или хлестать до крови, тогда Бёрне переставал дуться и начинал хныкать. «Бедный глупец!» А таков он был, рыдая, уверял, что Германия — самая лучшая страна на свете, самая прекрасная страна, что немцы — прекраснейший и благороднейший народ, подлинная жемчужина народов, и нигде нет людей умнее, чем в Германии, что даже там дураки умные, что невежество — ничто иное, как проявление характера, и он в самом деле тосковал и по милым пинкам отчизны. И про ему страстно хотелось сочной немецкой глупости, как беременной женщине хочется груши. И тут же, сразу не переводя дыхание, даже не спускаясь на другую красную строку, зубоскалящий насмешник становится трагически скорбным лириком. И жизнь вдали от Отечества стала для него настоящей пыткой, и ни одно злое слово в его произведениях было вызвано этой мукой. Кто не знал изгнания, тот не поймет, как ярко оно окрашивает наши муки, какой яд, какую тьму оно вливает в наши мысли. Данте писал свой ад в изгнании. Только тот, кто жил в изгнании, знает, что такое любовь к родине, со всеми ее сладостными страхами и томительными горестями. В этой триаде стилей ода, сатира, элегия — одна из характерных особенностей прозы Гейна. Пятая и последняя книга связывает воедино обе лирические темы. Самозащита Гейна от клеветы. От нападок Бёрне и его сторонников становится наступательной обороной, защитой поэзии, искусства и человеческой личности от посягательств доктринеров и фанатиков. Страницу за страницей заполняют слова Бёрне, обращенные против Гейна открыто в печати. Он цитирует своего противника честно, приводит большие, логически законченные отрывки, не перебивает их ни возражениями, ни критическими комментариями. Гейна вымаливает природой ее нектар и цветочную пыль, и лепит ее соты из воска искусства, но улей он создает не для того, чтобы хранить в нем мед, он собирает мед для того, чтобы наполнить им улей. Поэтому он не трогает нас своим плачем, ибо известно, что слезами он только проливает клумбы гвоздики. Поэтому он не убеждает, даже когда говорит правду, ибо известно, что в правде он любит только красоту, но правда не всегда прекрасна, она не всегда сохраняет красоту. Изнеженного Гейна при его сиборитской натуре может пробудить падение лепестка розы. Как же он может отдыхать на ложе свободы, которая ведь так сучковата? У бедного Гейна две спины. Его пугают удары аристократов и удары демократов, и чтобы избежать и тех, и других, он в одно и то же время должен идти вперед и назад. Гейна подчеркивает. О том, чтобы мне защищаться, здесь не может быть и речи. Это книга, которая не должна быть ни апологией покойного, ни критикой, даже не ставить себе целью и оправдание того, кто остался в живых. Довольно того, что я сознаю честность моих желаний и моих намерений. И когда я окидываю взором мое прошлое, во мне рождается почти радостная гордость при виде той доли пути, которую я уже прошел. В этих словах нет лицемерной ложной скромности, нет и пустого хвастовства. Он писал так, как думал и чувствовал, не оглядываясь на возможных противников и сомнительных союзников. Он знал, что все оскорбления, нанесенные ему, тускнеют рядом с теми угрозами для искусства и поэзии, для жизни множества людей, которые несли в себе воинственные добродетели нетерпимых аскетов, фарисеев демократии. Приближаясь к последней странице, он приводит такие строгие суждения Бёрна. «Вряд ли даже сам Гейн такого высокого мнения о себе, как я о нем. Таким образом, я ставлю ему в упрек не самомнение его, но то, что он вообще слишком высокого мнения о роли отдельного человека, хотя отдельные личности уже не имеют сейчас значения. Так теперь действуют хоры, а лица только говорят. Что мы представляем собой, если являемся чем-то значительным? Мы не что иное, как глашатые народа. Если мы отчетливо и внятно возвещаем то, что поручено нам сказать нашей партии, нас хвалят и награждают. Если мы говорим невнятно или предательски приносим ложную весть, нас порицают и наказывают. Это-то и забывает Гейн». Но Гейн и вовсе не забывал, а не хотел и не мог признать того, что Бёрна утверждал как абсолютную истину. Потому что для него сад состоял из цветов, лес из деревьев, а человечество из отдельных людей. И они куда более разнообразны, чем цветы и деревья. Он верил, что каждый человек единственен и неповторим, ибо в каждом живет своя особая душа, а не просто обрывок той огромной души, которую Бог вдохнул своему изделию Адаму, и каждый поэт, очевидное всем олицетворение единственности и неповторимости человеческой души. Только так он может быть глашатаем народов, говорить со многими и за многих. Никакие похвалы и награды, ни порицания и наказания не способны оплодотворить поэта, если он изменит самому себе. И если его творение не было для него хоть на малое время главной целью, то оно не сможет по-настоящему служить никаким иным целям. Чем возвышеннее и благороднее внешние цели, тем прекраснее должна быть поэзия, устремленная к ним. Но если поэт не стремился прежде всего к гармонии поющих и живописующих слов, к тому, чтобы в них излить именно свою радость, именно свою боль, свою единственную свободную душу, то он никогда не станет глашатаем народа, а будет разве что ярмарочным зазывалой при народных трибунах, шарманщиком при якобинском клубе. Гейне понимал, что были, есть и будут люди, думающие по-иному, такие, как Бёрн ему подобные. И иезуиты видели в поэзии служанку церкви. Радикалы требовали, чтобы поэты стали барабанщиками новых восстаний. Он понимал их. Знал, почему именно так они верят, иногда же мог пожалеть, как жалеют глухого, глазеющего на музыкантов, на их странные, непонятные для него движения и гримасы. Но он с ужасом думал, что они могут стать всесильны и примутся на свой лад лечить больное человечество. Придут радикалы и пропишут радикальное лечение, который в конце концов произведет только наружные действия, в лучшем случае уничтожает струпья на теле общества, но не внутреннюю гнилость. Если бы ему удалось на короткий срок избавить страждущее человечество от его самых жгучих мук, то это удалось бы лишь за счет последних остатков красоты. Вся унаследованная радость, вся прелесть, все благоухание цветов, вся поэзия будут выкачены из жизни, и не останется в ней ничего, кроме похлебки утилитаризма. В общественной жизни наших новых пуритан красоте и гению не найдется места, и их подвергнут оскорблениям и гнету гораздо более прискорбному, чем при старом государственном строе. Ибо красота и гений тоже ведь нечто вроде королевской власти, и с ними не мирится то общество, где каждый, тяготясь сознанием собственной посредственности, стремится всякое высшее дарование низвести до общего пошлого уровня. Гейне не мог уступить предостережениям друзей, не мог отступить перед угрозами. Он верил в свою книгу, верил в себя, готов был к любым испытаниям. Но ярость, вызванная книгой, превзошла самые худшие опасения. Ни в одной из немецких газет, ни в одном журнале не нашлось для Гейне доброго слова. Его друзья были растеряны или напуганы. Юлиус Кампе, спешивший с изданием, писал 21 августа 1840 года. «Германии и немцам вы стали чужим. Не знаете больших убеждений, не знаете настроения Михеля. Берегитесь, иначе популярность ваша пойдет к черту окончательно. В Берне уж все видят не писателя, а мученика за германскую свободу, и он имеет шансы попасть в святые». Даже бывшие политические враги Берна перебежали к нему. Они почитают и уважают его честный, прямой и твердый характер. Я и сам так поступаю, и так делает каждый, каждый. Он уж стал национальным героем, и благодаря вам он сделается им еще больше. Книга возымела обратное действие. Вы понимаете, в чем ваша ошибка? Как вы хотите и как вы сможете исправить ее? Вы должны что-то сделать, это ясно, для того, чтобы такая ненависть не отвердела, не пустила бы корни и не укрепилась. Ему вторил Генрих Лаубе. Ваш Берн целиком не понравился. Более того, он везде начинает вызывать взрывы возмущения. А вы не хотите понять, что в Германии вы стали чужим и лишены всякой поддержки. Получилось значительно хуже, чем после издания третьего тома «Путевых картин». Рецензенты напоминали, что тогда он атаковал живого Платона, который мог обороняться, а теперь он оскорблял безответного покойника, надругался над могилой. Каждое утро Гейне спешил в один из кабинетов для чтения при книжных магазинах, где выкладывались газеты и журналы. Он входил напряженный, словно затянутый в корсет холодного злого ожидания. Торопливо листал, искал, где его опять обругали, какую новую гнусность о нем сочинили. Ага, на этот раз его обвиняют, что он агент правительства Тьера. А другой рецензент уверен, что он шпион Меттерниха. В одной заметке говорилось, что он подыхает от бессильной зависти к великому Берне. Почтенный литератор сообщал, что Гейне просто бездарный писатель, способный только изливать ядовитую желчь. А дома ждали новые письма, испуганные упреки, тревожные призывы отдуматься, понять, что его писания стали самоубийственными. Он хотел бы пренебречь всем этим, оставаться равнодушным, не читать и даже не спрашивать, что о нем пишут старые и новые враги. Он уверял других, пытался убедить себя, что он спокоен, что ему безразличны все нападки и любая клевета. Он уехал из Парижа в Британь, подальше от газет, от писем, от сочувственных ли злорадных взглядов, от ехидных вопросов. Он бродил у моря, пил пиво в трактирах, слушал, как поют крестьяне, записывал бретонские песни, пословицы и шутки. «Положите руку на мое сердце». Оно бьется спокойнее, чем когда-либо, и гнусности, которым меня терзают, я встречаю с величайшей апатией. Так отвечал он 8 сентября 1840 года на панические письма Лаубе. Но дома его ждали пачки газет с новыми бранными рецензиями и письма Кампе, обозленного его упреками. Статьи против Гейне печатались в газете, которую выпускало издательство Кампе, опасавшегося, что ярость, вызванная книгой о Берне, обратится и против издателей. Гейн отвечал ему 14 сентября 1840 года, нарочито самоуверенно и резко. «Мое настроение стало веселым и спокойным. К ругани я привык и знаю, что будущее принадлежит мне. Даже если бы я сегодня умер, то все-таки после меня останутся уже 4 тома биографии или мемуаров, которые выражают мои мысли и намерения, и которые хотя бы в силу своего исторического фона, верного изображения таинственного переходного кризиса дойдут до потомства. Молодое поколение захочет увидеть и загаженные пеленки, которые служили ему первым одеянием. Но меня огорчает, дорогой Кампи, что вы снова попали в руки моих врагов, стали их игрушкой и оружием против меня. Что я буду делать, я еще не знаю. По возвращении я застал гораздо более неотложные дела. Я терпелив, потому что я вечен, говорит Господь. С книгой моей вы поступили безответственно. Вам хорошо известна кузница, где фабриковались разнообразные статьи против меня, с помощью которых стремились предрешить участь моей книги. И вы еще хотите уверить меня, что и вы считаете подобные вещи беспристрастным общественным мнением? Но спокойствие Гейна было мнимым. Он только старался скрывать бессильный гнев и тоскливые до отчаяния сознание одиночества. В письме Клаубе от 6 октября 1840 года он сначала отказывался от всякой полемики. «Пока я изолирован, пока общественное мнение против меня», но упрекал друга, что тот не помог ему, уверял, что намерен задрапироваться в гётовский аристократизм, чтобы гордым безмолвием раздражать противников и, прежде всего, Гуцкого. Однако тут же высказывал намерение ответить Гуцкому, чтобы вызвать на дуэль, чтобы у того не осталось иного выбора, кроме пистолета или позора. Сразу вслед за этим он обещал прислать Лаубе личные письма, полученные от Кампе, советуя огласить из них все, что обличает Гуцкого, как лжеца. Он к тому времени выпустил тоже книгу о Берне. Гейна просил пристроить в немецкой газете доброжелательную статью о своей книге, и в заключение вдруг уверял, что его книга должна всем нравиться. Шутки в сторону, мой Берне очень хорошая книга. В октябре 1840 года, после появления этой книги, мадам Воль выпустила во Франкфурте брошюру «Берне судит о Гейне», отрывки из писем ее покойного друга, которая немало потешила всех сплетников и врагов того и другого. Однако она не только не опровергла критические отзывы Гейна, а даже подтвердила их. Оказалось, что Берн уже в ту пору, когда он всячески навязывал поэту свою дружбу, в действительности ненавидел его и злостно чернил. Гейна не раскаивался в том, что написал и издал эту книгу. Он высоко поднял свой боевой вымпел и открыл забрало. «Вот, глядите все, каков я! Пусть знают враги! И явные, и тайные, пусть поймут, наконец, и те близорукие, недоверчивые друзья, которые видят его лишь таким, каким им бы хотелось. Ведь многие думали, что льстят ему, называя его сподвижником Берна, и все их разногласия считали печальными недоразумениями, приходящими размолвками. После издания этой книги должно быть стать очевидным для всех и навсегда – Гейны и Берны — не собратья, а непримиримые, несовместимые противники. Поэт, влюбленный в жизнь, такую, как есть, противостоит фанатику, отвергающему все, что не отвечало его представлениям о справедливости. Художник, самозабвенно страстный, но всегда устремленный к правде и радости, и в отчаянии ради правды, не щадящий ни себя, ни других, но и фантазирующий не менее дерзко, безоглядно, отдаваясь буйному потоку воображения, чужд политику, убежденному, что истина допустима лишь пока она не противоречит его делу, и готовый на потребу этому делу хладнокровно сочинять любую рассудочную ложь. Мыслитель, радующийся увлекательным приключением свободной мысли, открытый новым знанием и новым сомнением, во всем противоположен доктринеру, который сам порабощен властью догматов, нетерпим до исступления и всех вокруг стремится подчинить своим единственно верным доктринам. Книга о Берне была рывком, высвобождавшим его из тягостной липкой паутины. Он переступал через неуверенность и страх, через мнимые связи с мнимыми единомышленниками. Он перешагнул через болото, через иммигрантские и отечественные склоки политиканов, через колючие чистоколы подозрений, укоров, сплетен, через все, что мешало ему двигаться, думать, дышать. Скандал, завихрившийся вокруг его книги, принес по-новому отчетливое и жуткое чувство одиночества. Но с ним пришла и новая ясность мысли. Сквозная прохладная ясность сознания преодоленных преград, он одолевал их одну за другой, рывками, книгой, свадьбой, поединком, зато теперь он хотел плавного движения, мерного потока стихов. Еще много недель и месяцев он продолжал неравный бой с бернянцами. Он писал Кампе и Лаубе и другим приятелям в Германии, добиваясь, чтобы, возможно, больше газет перепечатали заметку неизвестного автора из Бреслау, который убедительно защищал Гейна. Этим неизвестным был 16-летний гимназист Фердинанд Лассаль. Гейн верил, что его книгу о Берне еще поймут по-настоящему, и заставлял себя не думать о том, как она ему повредила.